Центральный комитет трудовой партии Кореи 10 сентября опубликовал воззвание ко всем партийцам, народноармейцам и народу: великой мощью единодушия и сплоченности добьемся эпохальной победы в битве за ликвидацию последствий от наводнения в северных районах провинции Северной Хамгён и превратим беду в счастье. Северную окраину нашей родины, говорится в воззвании, бассейн реки Туман застали сильный шквал и ливень, что наблюдалось впервые после освобождения страны с началом работы гидрометеослужбы, в результате чего стихийные бедствия потерпел ряд городов и уездов. Были разрушены десятки тысяч жилых домов и зданий общественного назначения, парализованы железная и автомобильная дороги и сеть электроснабжения, разрушены или затоплены промышленные предприятия и пахотные земли. Без крова остались и переживают большие затруднения жители северных районов провинции Северной Хамгён, которые круглосуточно несли жаркую 200-дневную трудовую вахту. Для трудовой партии Кореи нет большего ЧП, чем боли народа. Для нее важнейшим революционным делом является устранение бедствия народа. При сложившихся чрезвычайных обстоятельствах трудовая партия Кореи приняла важнейшее постановление пересмотреть главное направление 200-дневной трудовой вахты как кампанию за ликвидацию последствий от наводнения и восстановление пострадавших северных районов страны и пересилить нынешние трудности. В этой связи она приняла важные меры в экстренном порядке перебросить в пострадавшие районы ведущие части, развернутые на стройке улицы Рюмин и других ведущих боевых участках 200-дневной трудовой вахты и сосредоточить на этом все силы партии, армии и народа. Великой мощью единодушия и сплоченности добьемся эпохальной победы в битве за ликвидацию последствий от наводнения в северных районах провинции Северной Хамгён и превратим беду в счастье. Таков боевой лозунг, который должны высоко нести все участники 200-дневной трудовой вахты. Жилищное строительство в пострадавших районах – это и есть битва в защиту единодушной сплоченности, в защиту абсолютного доверия народа к партии и в то же время ожесточенная классовая борьба с неприятелями, пытающимися лишить нашего народа всего дорогого. Всепартийные и беспартийные трудящиеся и воины народной армии должны мощью единственной в мире армейской народной совместной операции завершить в кратчайший срок кампанию за ликвидацию последствий от наводнения и тем самым ярче продемонстрировать великую силу кровного единства социалистической семьи. Пусть на северной окраине родины громче разнесутся возгласы «Да здравствует трудовая партия Кореи! Да здравствует социализм, который на весь мир прославит непобедимый дух чечейской Кореи, непобедимый дух героического народа и выльется в эпохальную победу на 200-дневной трудовой вахте», отмечается воззвание ЦК Трудовой партии Кореи.